кого-то мажет. Никогда мы не завяжем, курим, пляшем и ебашим. Кто-то трезвый, кто-то в кашу, кто-то спит, кого-то мажет. А давай-ка снова нашу, курим, пляшем и ебашим. Снова нашу. Никогда мы не завяжем, курим, пляшем и ебашим.